Когда проснулся, начинало темнеть. Немцы тоже не рискнули из окопов выбираться, чтобы проверить нас. Так что позавтракал чаем и пирожком, последний, что в Киеве купил. Экономил, да и с экипажем делился, но вот закончился. Надо будет еще запас сделать. Выбравшись из воронки, дополз до своих бойцов. Комбинезоны обгорели, тут и трава у машины тлела. Но документы у обоих забрал. У мехвода вместе с ремнем и кобурой, и его наган, а у стрелка-радиста под сумки. После этого похоронил. У меня занято в хранилище едва 700 килограмм. Убрал часть земли, спустив вниз на руках, и прикрыл. Хоть такая, но могила. После этого пополз уже к своим. Заряжающий остался в машине, но там после пожара и подрывов и хоронить нечего. Часа два полз, с отдыхом. Когда до окопов добрался, опознался у бойца в секрете. Так что дальше помогли и донесли до штаба нашего полка. Мы тут оборону держим. Вызванный врач осматривал меня, шею и раны на ноге, снимая повязки. А комполка расспрашивал. «Значит, говоришь, немцев там нет?» – спросил комполка майор Белозеров. «Нет, они бегали по окопам и стреляли с разных мест. Пушек противотанковых хватает, это есть. Но они знают, что против них танкисты. Вот и оставили столько. Там процентов 10 от того, что раньше было». «Ясно», – потер тот подбородок. «Пока врач мной занимался, я устно диктовал писарю рапорт по бою, что видел». Документы экипажа сдал, подтвердив их гибель. Похоронки оформят. Причем документы всех троих. После гибели заряжающего я забрал книжицу, а потом нас и подбили. После этого с новой повязкой на ногах на шею тоже наложили. С мазью, на подводу и в тыл. Все, в госпиталь меня. Точнее, сначала в медсанбат. Там уже как врач решит. У меня пока первичная перевязка. Да, в медсанбате даже осматривать не стали, мол, и так хорошо обработан. Оформили и на машине в Киев. Были там ближе к 10 дня. Две машины, полные ранеными. Причем снова тот же госпиталь. Чуть пострадал. Бомба попала во время одного из налетов, но работал штатно. Так что меня на операционный стол уже в час дня. Обе раны почистили, зашили и в палату. Причем сам допрыгал на костылях и лег. Вот и все. Ждем. Скоро Киев возьмут. Дальше видно будет, что делать. Ну а что? Хранилище пустое, еды кило на 100, остальное снаряжение, вооружение и топливо. Хочу самолет добыть. Да, я помню, как недавно сам себя ругал за то, что в летчики пошел. Я не собираюсь на нем в бой. Он нужен, чтобы большие расстояния максимально быстро преодолевать. Вот и все. Пусть в хранилище будет. С трофеями. А вот их за этот месяц не так и много было. А где мне их взять было? Мы на передовой редко бывали. Обычно в ближнем тылу как подвижный резерв стояли. Если какой труп немецкого солдата увижу, то он обычно уже обобранный стрелками. Один раз повезло в кустах тело унтера найти. Причем я его достал из башенного пулемета, спаренного с пушкой. С него снял бинокль, ременную систему с пистолетом «Парабеллум» и под сумками с магазинами к пистолет-пулемету. Самого МП не нашел. Ни у тела, ни вокруг. Часы наручные, ими сейчас пользуюсь. Мелочевка. Даже ранец, что у того имелся, пусть и пропитанный кровью, осмотрел. И все ценное забрал. Все, больше рассказывать нечего. А те снаряды, патроны и бочка с бензином, я их не трогал. Нас вполне нормально снабжали. И кормили. Поэтому свои личные запасы не тратил. Только пирожки потратил. Вот и все. А так в госпитале лежать скучно. Я, конечно, мало подвижен, куда там на костылях. Но на свежий воздух в парк выбирался. И там сидел, грелся на солнышке. Ночами уже холодало, чувствовалось. Окна начали закрывать. Пользуясь тем, когда один в тихом углу остаюсь, перебирал содержимое хранилища. Почти на 40 килограмм освободил. Надо потом от этого мусора избавиться. Хотя сгорит, дерева много, жаровня есть, на дрова пойдут. Из оружия перебрал все и почистил. Это наган мехвода, свой-то сдал, когда меня в медсанбате оформляли. Так что вычеркнули из красноармейской книжицы. Потом карабин Мосина заряжающего, парабеллум сунтера. С него же две гранаты, плюс гранатная сумка с 10 F1, что из броневика прихватил, когда его горящий покидал. Это все из оружия. Почистил, привел к готовности и убрал. Все, жду приказа на эвакуацию. Да, в госпиталь меня оформили, и операция была 6 сентября. А 9-го прибыл состав старших командиров. Даже один генерал был. И вручили мне медаль за отвагу. Они обходили раненых, там еще 5 наградили. Я думал, это за разведку боем. Быстро, мол, сработали. А это за те 2 танка. Если бы я их не сжег, те к нам бы в тылы смогли выйти. По сути, на том участке кроме меня и не было никого. Обещали орден, отдали медаль. Экипажу медали обещали. Так ничего не получили. Да ладно, могли вообще забыть. Хотя бы медаль. Но как подтверждение, что я воюю хорошо, у меня есть. Убрал ее с наградной книжицы в хранилище пока. Это единственное, что могу вот так вспомнить, как интересное событие. Остальное время много лежал. Или в парке проводил. Скука. Конечно, в нашей палате был репродуктор радио. Это нам еще повезло. Не во всех палатах он был. Но все равно скучно. Конечно, старались разнообразить быт. У одного шахматы были, у другого колода карт. На спичке играли, чтобы интерес подогреть. Но все равно скучно. Эх, где там мой ноут с записями музыки и фильмов? Да уж, чего печалиться и вспоминать, если не вернешь. Пролетело 10 сентября, потом 15-е. 10 как ранен, когда я заметил, что медики начали тревожиться. На следующий день забегали. 17-го объявили об эвакуации. Кто мог, пусть сам уходит. Я уже с трудом ходил, 12 как ранило. Так что документы забрал из архива, выписку из больничного листа, форму, все, что со мной было. Там еще весь мешок с мелочью. Суета в госпитале стояла. Только лежачие оставались на месте. Часть медиков тоже уходила. Ходячие, включая тех, что вроде меня, решили рискнуть. Кстати, многие кооперировались в группы, чтобы вместе идти так легче. С некоторыми и медики шли, договорились. Я вот отказался, у меня свои планы. Да, место тут тихое, еще и скука. Вот и прикинул, что дальше делать. К своим выйду, но позже. Да, я про просьбу Артема вспомнил. В прошлой жизни не выполнил. Но хоть тут это сделаю. Степан погиб еще до моего вселения в тело Игоря. А вот Мария должна быть в лагере для военнопленных в Слуцке. Надеюсь, застану ее там. План такой. 2 в городе побыть, накупить пирожков, сделать запас. А лучше к какой бабуле обратиться, у нее пожить и горячие пирожки забирать прямо из печи. Когда немцы займут город, угнать у них самолет и к Слуцку. Там уже по ситуации освобождаю и веду к нашим. Правда, далеко теперь и дыра на месте окруженного фронта, что в котел попал, долго вести придется, но справимся. Пусть без поддержки дрона нет, разведку вести нечем. Однако, надеюсь, все выйдет. Это пока набросок плана, но постарайся его держаться. А как выйдет, время покажет. Вот так я и двинул прочь, прихрамывая с палочкой, что мне дали. Сначала на рынок, время 1:00. Как раз поймал ту старушку, у которой в прошлый раз покупал пирожки. Та и тут порадовала остатки, 4 с картошкой. Купил и договорился и о постое, и что дальше готовить будет, а забирать я. Можно сказать, ударили по рукам. Так что дошли до ее домика, та не одна жила. Ради 2 и 2 старалась. Даже договорился с соседкой покупать молоко и что она из него делает. Оставил часть вещей, а сам в город. У меня около 100 рублей есть, зарплату получил. Этого, конечно, хватит 3, но нужно добыть еще. Да, рано я решил такие прогулки совершать. Раны разнылись. Ничего, по рынку погулял, в форме, с медалью был, изучая ассортимент. Видно, что рынок в полсилы работал. Слухи об окружении и тут ходили. Однако продал часы и бинокль, хорошо ушли. Я себе еще добуду, а наличка уже тут нужна. Так что вернулся и со стоном лег на выделенной койке. Бабуля серьезно восприняла мое предложение и каждый час из печки доставала противень с пирожками. Там по 10 умещалось, большие они. Так что забирал еще горячие, в руках тяжело держать, обжигали и расплачивался. Причем за каждый противень. Ну и соседка молока принесла, ведро. Пришлось молоко убрать в хранилище Бестары. Так можно, я знаю. Освободив ведро. Ну и яйца покупал свежие. Вот так дальше и лежал. Время поможет. Раны сами заживали, а я закупался пирожками. За 4 дня солидные объемы взял. Баба Валя 4 начинки делала. С яйцом и зеленым луком, с картошкой и жареным луком, с капустой и 4-й с грибами. Все нравилось, все покупал. У соседок урожай скупал, молодую картошку, разные овощи. В общем, за 4 дня все деньги ушли в ноль. А заполненность хранилища поднялась до тонны. Хотя свободного еще 1600 тонн. На этом и решил попрощаться. Мол, мне дальше нужно. Так и покинул домик приветливой старушки. Та на мне хорошо заработала. Я еще свою муку дал, плюс мясо свиного. Та нажарила пирожков с мясом. Немного, 30 штук, но есть. Та еще готовила на нас 6. В основном я лежал. Мне покой нужен. Но в сад выходил. Отмыл котелок после ухи и даже отварил куриного бульона с домашней лапшой. Сам замесил тесто и просушил. Вот для супа хватало. И еще в запас на 4 раза. Бои уже у города шли. Немцы вышли к окраинам. Поступил я просто. Переодеваться в гражданское не стал. Сменил форму на комбинезон танкиста, запасной мой, пилотку. И дальше сделал так, что попал в плен. Пришлось для этого переплыть Днепр. Так что сдался. И меня хромающего отвели в сарай. Темно. До утра с другими пленными подержат. А там погонят в тыл. Я мог бы задержаться в городе. И да, мог бы поучаствовать в обороне. Стрелок я меткий. Опыт уже большой. И не 10 вражеских солдат отправил бы на тот свет. Все просто. Я беспокоюсь, что Райновый может и не оказаться в лагере. Я освободил их тогда раньше, на месяц. А тут мало ли вывезли. Вот и решил не терять время. Ждать я не стал. Отвели от передовой. Тут полегче должно быть. Так что убрал кусок стены и шепнул другим пленным. К счастью, никто крик поднимать не стал. И мы тихо покинули сарай. Куда те двинули, там 20 было, не знаю. А я дальше в тыл к немцам. Мне нужен вражеский аэродром. Его искать и собирался. Для начала у какого-то штаба, к которому добрался по-пластунски, я увел легкий мотоцикл-одиночку французского производства. Вполне свежий. Потом, отойдя, на нем в еще влажном комбинезоне покатил по дорогам прочь. Меня даже не останавливали, думали, свой едет. Я же проехал пост, отъехав, убрал мотоцикл и вернулся пешком, также хромая, с палочкой. 6 немцев, да еще жирные гуси, значит, не показались бляхи на груди. 2 тяжелых мотоцикла у фельдполицаев меня не заинтересовали. И расстрелял солдат с 2 рук. В одной наган, в другой парабеллум. 2 подранков допросил и добил. В результате трофеи такие. 2 МГ-34 с запасом патронов, 2 МП-40, 2 карабина «Маузер», 3 пистолета «Парабеллум» и 1 «Вальтер». «Вальтер» у фельдфебеля был. Также котелки себе отобрал, разные вещи, даже термос на 2 литра. Ну и все припасы, что были. В общем, все ценное, и на одном из тяжелых мотоциклов, второму движок прострелил и горючее слил, сняв запасную канистру с коляски. Проехал почти 30 километров. До рассвета 2 часа осталось, когда был на месте. Сверялся картой, что у фельдфебеля взял. Да, полицаи знали, где аэродромы. Ну, подскока мне не нужен, тот совсем рядом. А вот тот, что дальше, где бомбардировщики дислоцируются, меня заинтересовал. Времени мало оставалось. Мотоцикл я загнал в кусты. Бросил. Тяжелый, мне без надобности. Довез и молодец. И дальше стал сближаться с аэродромом, а потом уже пополз. Даже смог проникнуть на территорию. Тут ночная работа шла. Подозреваю, что на Москву летают. Взял механика и допросил. Потом ликвидирую ножом. Нет тут шторха. Отличный самолет, откуда угодно взлететь можно. Был санитарный, но улетел вчера утром и не вернулся. Зато связной мессер был. Под вечер на нем доставили какого-то важного чина. Где мессер стоит, тот мне сообщил. Так что прибрал машину, 2 бочки с бензином к нему и постарался побыстрее покинуть аэродром. Уже ехал прочь, Полоска светлая на горизонте появилась, когда на аэродроме тревога поднялась. Убитого, видимо, обнаружили. Я же недалеко уехал. Убрал мотоцикл, достав самолет. Благо, тот обслужен и заправлен. Так что закрыл колпак, запустив движок, и с дороги взлетел, направившись на Бреющем к Слуцку.